и 99% из них вот уже несколько тысячелетий получают пощечины. За комбайном сдавленный смех и нетерпеливый возглас. «Ну, вот и ну! Тот ученый добросовестный трудяга, брат. Он подсчитал, что если силу всех этих пощечин сложить, то получился бы такой удар, от которого Кавказские горы бы в пыль рассыпались». «А, Захар Захарыч, привет!» — как ни в чем не бывало, — воскликнул Митька, увидев председателя. Незаметно сунул под каблук папиросу, вскочил. Посмеиваясь, поднялись и другие ремонтники. «Значит, рассыпались бы?» — переспросил Захар. «Так точно, Захар Захарыч, в пыль!» — тряхнул Митька своим великолепным чубом. «А отсюда, значит, можно к нам, грешным, уж без труда определить стойкость и крепость мужской части человечества. Раздерут когда-нибудь девки твой чуб по волоску? Так каждый надо что-нибудь на память, пожертвуй уж». «Ох, Митька, Митька!» — покачал головой Захар. «Да вслед за чубом они и головешку твою расколотят. Про крепость Кавказских гор не знаю, а это уж как пить дать, разобьют». «Верно, дядь Захар», — согласился вдруг Митька, понизив голос. «Лимит на эти оплеухи я давно перебрал, чувствую, и давненько прикидываю, как бы свой чуб подставить в руки одной тут. Пусть уж теребит каждый день. Жениться, что ли, надумал? Да вот, почищусь морально с годик». Захар прошел в кабинет заведующего мастерской. В комнате, тоже пропахшей соляркой, сидели трое. Сам заведующий Филимон Колесников, кряжистый, неповоротливый колхозник с огромными узловатыми руками, черный, как ворон, бородатый бригадир первой бригады Устин Морозов и редактор районной газеты Смирнов. Несмотря на то, что Смирнов был в дождевике, по выправке в нем сразу можно было узнать бывшего кадрового военного. Перед Колесниковым лежала районная газета, но разговор шел не о районных делах. «Мы, конечно, предлагаем эти американские базы убрать мирным способом», — говорил заведующий мастерской, внимательно разглядывая свои огромные кулачищи. «А не придется ли все же вот этими руками их ликвидировать? А как ты думаешь, Петр Иванович?» «Здравствуйте», — сказал Захар, цепляя фуражку за самодельную вешалку. «Все мировые проблемы обсуждаете? Да что же, оно ведь невольно обсуждается, вроде бы само собой», — сказал Колесников. «Я вот что», — заглянул Филимон, — «к обеду должны из ручьевки два больных комбайновых мотора подвести и тракторный коленвал. Как у тебя, загрузно?» «Когда у нас не загрузно-то было? Да ведь чего поделаешь? А что с ними? Не знаю». «Круглов говорит что-то серьезное. Ладно, поглядим». Колесников подвинул к себе толстую тетрадку, что-то долго выводил в ней, напряженно сосредоточись. «Так вот, значит, проблема-то какая», — продолжил он, отодвинув тетрадку. «Как, спрашиваю, думаешь, Петр Иванович?» «Тебе сколько лет, Филимон Денисович?» — спросил вместо ответа Смирнов. «С 10-го года я. Аккурат осенью круглую половину простукнет. Сколько из них воевал?» «Да сколько? Всю отечественную, как и ты. Чуть ли не день в день отшагал. И как думаешь, не хватит с тебя?» Филимон вздохнул глубоко, протянул руку за кисетом к Устину Морозову, который крутил самокрутку, просыпая на могучие колени, обтянутые засаленными штанами, табачные крошки. «По-человечески сказать, вроде бы хватит. И ежели еще по совести, какой с меня солдат? Мне вечно говорили, что я в строю, как корова в конском ряду. Мне этими руками...» — и Филимон покрутил в воздухе широкой, как лопата, ладонью. «Мне этими руками привычнее вилы держать, или там лопату, гаечный ключ. Да ведь не согласятся они на разоружение, на добровольное ликвидирование этих баз». «Как же! Не затем строили», — усмехнулся в бороду Устин, принимая обратно свой кисет, тоже засаленный, как штаны. «А война что же? Кому она нужна?» — промолвил Колесников, зажигая папиросу. Большаков присел рядом со Смирновым и сказал: «Может, и есть такие, кому нужна». В кабинете установилась тишина. Только Устин уронил, качнув головой: «Это кому же?» Редактор газеты смотрел на председателя, не мигая, чуть прищурив глаза. Филимон Колесников полез было зачем-то в стол,